Да, я паук, и что же? Арка третья. Глава 119. Лазеры из глаз пока не получаются. Ну, как там снятие шкуры? Скоро? Хочешь быстрее? Помоги мне. Ну уж нет. Похоже, что снятие шкуры дракона займет еще какое-то время. А пока надо за очки способностей купить злой глаз. Мой уровень вырос 4 раза. Таким образом, я накопила 200 очков. С этим я смогу купить злой глаз более высокого уровня. Злые глаза, которые можно получить за 200 очков, следующие. Злой глаз молнии. 200. Наносит повреждения молнии всем, кто попадется на линии взгляда. Злой глаз ветра. 200. Наносит повреждения ветром всем, кто попадется на линии взгляда. Злой глаз земли. 200. Наносит повреждения землей всем, кто попадется на линии взгляда. Злой глаз тяжести. 200. Наносит повреждения гравитации всем, кто попадется на линии взгляда. Злой глаз тьмы. 200. Наносит повреждения тьмой всем, кто попадется на линии взгляда. Злой глаз разбития души. 200. Наносит повреждения еретической магии, разбития души, всем, кто попадется на линии взгляда. Злой глаз помрачнения рассудка. 200. Наносит повреждения еретической магии, помрачнения рассудка всем, кто попадется на линии взгляда. Вот они. Эти способности наносят прямое повреждение определенным видам магии, в то время как злой глаз, который можно приобрести за 100 очков, обычно просто пытается наложить что-то типа проклятий. Что же насчет тех видов магии, к которым у меня слабая сопротивляемость, то их цена еще выше. Хотя способности еретической магии и интересны, но я, наверное, их пропущу, потому что скорее всего получу их после поднятия уровня еретической магии. Так что надо брать что-то с видом магии. Но какой выбрать? Самый подходящий для меня тьма. Но я не хочу, чтобы все мои атаки имели один и тот же элемент. Хотя сейчас у меня и больше возможностей. Но вот вначале у меня был только яд и паутина, если кто-то их обезвредит, то можно сказать, что он победил. Хотя я и не думаю, что можно найти противоядие против всех моих возможностей на данный момент. Но лучше все-таки расширить свой арсенал элементов. Поэтому тьма отпадает. Остается молния, земля, ветер и тяжесть. Что делать злой глаз земли? Как он работает? Не могу даже представить. Хотя и хотелось бы на него посмотреть, но похоже, что против летающих врагов он будет бесполезен. Может и не так, но вероятность этого велика, так что земля отпадает. Один из трех. Надо подумать. Я думаю, что ветер скорее всего будет посылать волну воздуха, которая будет отталкивать противника. Наверное, удобно для защиты. Например, направить эту волну на подлетающий огненный шар, чтобы отбить его в сторону. Поскольку он действует на все, что попадает в область моего зрения, то думаю, это возможно. А вот молния годна только для нападения. Скорее всего, ее сила больше, чем у остальных. Интересно, молния может вызвать паралич? Если так, то она может добавить возможности к парализации противника моим злым глазом парализации. Но вероятность, что парализации не будет, все-таки велика. Тяжесть. Это, скорее всего, гравитация. Это похоже на способность постоянного действия, в то время как остальные, скорее всего, стреляют импульсами. Увеличить гравитацию на противнике. Я сомневаюсь, поскольку у каждого есть свои плюсы. Так, я решила. На данный момент у вас есть 200 очков способностей. Способность «Злой глаз тяжести» может быть получена за 200 очков способностей. Хотите ее приобрести? Да. «Злой глаз тяжести» приобретен. Оставшихся очков способностей 0. Тот, который я выбрала после размышления, это «Злой глаз тяжести». Выбрала его потому, что, возможно, с помощью него я смогу препятствовать передвижению противника. Я могу замедлить врага с помощью «Злого глаза тяжести», ослабить с помощью «Злого глаза проклятий» и полностью остановить с помощью злого глаза парализации. Злобная тройка в деле. Таким образом, я использую все свои глаза для того, чтобы затормозить своих врагов. Дальше я уже справлюсь с ним. Ну и если что-то понадобится, я могу просто взять нужный вид магии за 100 очков. Наверное, так даже лучше. Хотя мне и нравятся мои злые глаза, но судя по моим показателям, я специализируюсь на магии, верно? Так что, наверное, лучше будет приобрести нужную магическую способность. Нет, все не так. Я продолжу и дальше идти в том же направлении. И это не потому, что я хочу стрелять сразу из всех своих 8 глаз одновременно. Да-да, не из-за этого. Но в любом случае, пока мне надо будет копить очки способностей снова. Я не знаю, сколько очков способностей получу после эволюции. Буду думать, что делать дальше в зависимости от получения количества очков. Если очков будет много, то можно приобрести будет и что-нибудь дорогое, например, лень. Кроме того, причина, по которой я приобрела злой глаз тяжести, не только из-за его боевых возможностей, Так что надо проверить. Злой глаз. Активация. О, ты что делаешь, контролирующий информацию? Я направил усиленную тяжесть на себя. Мне же тяжело. Знаешь, мне кажется, что моему телу чего-то не хватает. И это чего-то мускулы. Опять она фигню придумала. Ты же знаешь, что профессиональные бойцы бегают с нагрузкой на плечах, что позволяет им накачивать мышцы и побеждать. Хотя я и понимаю, о чем ты говоришь, но я вообще-то сейчас занимаюсь снятием шкуры. В любом случае, ты должна начинать привыкать к этому. Да, звучит неплохо, постарайся, контролирующее тело. Твоя цель – выдержать увеличение гравитации в 1000 раз. Да я же сдохну! Таким образом, я решил, что гравитация будет всегда действовать на меня. Похоже, злой глаз действует именно так, как я и ожидала. Повышает силу тяжести всем, кто попадает в поле зрения. Если продолжать его постоянно использовать на себе, то можно поднять и уровень злого глаза, и свои физические показатели. А если повезет, может и сила Геркулеса вырастет. Хотя весу добавляется пока и немного, поскольку способность только первого уровня. С каждым уровнем увеличение будет веса все больше и больше. Если я отменю этот эффект на себя во время боя, то смогу резко увеличить свою скорость. Звучит отлично. Ах, как бы хотелось в этот момент крикнуть «Снятие печати!» Но у меня нет голоса,